знаю, тебя вспоминаю. Та радость шальная взошла, как заря. Летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз. Шальная взошла, как заря.